Глава десятая. Когда приехала домой, Витя уже ждал меня. Треники и футболки с мокрыми после душа волосами и виноватым взглядом голубых глаз. И засосом на шее. Да. Диан. Витя, где ты был? Он судорожно сглотнул. Кадык дернулся вверх-вниз. Открыл рот, потом закрыл. Промолчал. Но мне ответ и не был нужен. И так все понятно. Витя, за что? Нет, я помню, что старая и толстая кобыла, у которой на уме один только ребенок, но... Ты же мог поговорить со мной. Сесть и честно поговорить. Мой голос сорвался. Дианка. Попытался меня обнять, но я отскочила. Я фигню наговорил. Я не думаю так. Ты у меня очень красивая. Ты у меня самая-самая красивая девочка на свете. И я рассмеялась. Рассмеялась и разрыдалась одновременно. Побоялась, что опять сейчас ловлю истерику. Но этого не случилось. Меня трясло, да. Но голова была до странного ясной. И поэтому ты спал с моей лучшей подругой? Я говорил тебе, почему так произошло, Диана. Да-да. Потому что я на тебя забила и занималась ребенком. Вот только знаешь, когда он рождается, в каждой семье такое происходит. И почему-то мужья, Джон, с их лучшими подругами не гуляют. А Витя хрипло выругался, прошелся взад и вперед, взъерошил руками волосы. С тобой бестолку говорить. Ты меня не слышишь. Ты слышишь только себя, любимую, и все. А Тамила тебя слышит? Да, мать твою, слышит. И слушает. И любит, в отличие от тебя. Ты меня только используешь и делаешь это все время. Сначала ты меня использовала, чтобы из дома свалить, потому что твоей копеечной зарплаты не хватало на съемную хату. Потом залетела, чтобы удержать. А теперь... А теперь заставила изменить, чтобы сделать виноватым? Взорвалась я. В теории Тамилы нашлось белое пятно? Я накосячил, да. Но я пытался все исправить. Изо всех сил, а ты? Что делала ты? А я пыталась не сдохнуть от боли. Заорала я и разрыдалась. А он меня обнял. А я не сопротивлялась. Ни рукам, ни губам. На своих. Позволяла себя целовать, позволяла обнимать. И забираться под платье. И прижимать себя к стене. Заставляя обвить талию ногами. И себе позволяла чувствовать то, почему так долго тосковала. Тепло рук и губ мужа, его запах. Страсть. Но в какой-то момент уже затуманенный взгляд наткнулся на засос у него на шее. Витя. Ну что? Оторвавшись от моей шеи, задыхаясь, произнес. Ты был сегодня у нее, да? Поймал его взгляд. Но мой муж сразу же отвел свои голубые глаза. Отпустил меня, и я легла спиной на стену, чтобы держаться на подрагивающих ногах. Больше этого не повторится, Дианка. Я понял, что хочу быть с тобой. Что люблю только тебя, Тамилка, это так. Лекарство, пластырь на открытой ране и все. Больше ничего, я хочу обратно нашу жизнь, нашу семью. Он говорил и говорил. Горячо говорил, возбужденно сверкая глазами. Говорил такие желанные, такие правильные вещи. То, во что так сильно хотелось поверить. Так сильно. Так хотелось. Но я понимала, что не могла. Просто-напросто не могла, и все. Не знаю, почему и как поняла, что именно сейчас, именно в этот момент. Но поняла совершенно точно. Витя, я хочу развестись. Услышала я собственный голос. Что? Ты слышал. Я хочу развестись с тобой. И очень прошу сделать это. Развестись? Он откинул голову назад и зло расхохотался. Ты вообще поняла, что сказала? Или жир мешает мозгу сообщаться с языком? А 5 минут назад говорил, что я самая красивая. Развестись она хочет. «Да ты без меня ноль, без палочки, понятно? Развестись. Подумала, на что жить будешь? И кому нужна будешь старая жирная с прицепом? Или так ляпнула, чтобы цену себе набить. Чтоб я еще больше тебя в задницу целовал, чем уже. Ноль без палочки. Я без него. Старая, жирная, с прицепом, никому не нужная. Слава как удары или как пули, каждая в сердце. Вот что он обо мне думает. Вот как считает. А знаешь, давай разводиться. Только учти, виноватым ты меня снова не сделаешь. Это твое решение, а не мое. И учти, ты от меня ни копейки не получишь. Все, банкомат закрылся. Теперь сама. Мне ничего от тебя не надо. Только девичья фамилия. Сказала я и, толкнув его плечом, прихватила пальто и сумочку и вышла за дверь. Захлопнула ее, а потом поднялась на этаж выше. Позвонила в дверь. Запоздала, подумала, что сейчас уже глубокая ночь, и Мария Антоновна спит. Стало стыдно за себя. Понадеявшись, что не разбудила ее, я развернулась, чтобы уйти. Вот только куда? Куда мне идти? Замок звякнул, и дверь медленно отворилась. «Дианочка!» Одетая в цветастый халат, Мария Антоновна, прищурившись, встревоженно смотрела на меня через очки. «Мария Антоновна, вы простите меня, я позабыла о времени». «Что случилось, дочка?» «Я... можно я у вас переночую?» выдавила я. Женщина кивнула и посторонилась, пропуская меня в пахнущее мятой нутро квартиры. «Вы простите меня за вторжение». В голосе звучали слезы. «Что разбудило вас?» «Я не спала. Сон не идет. Старость. Проходи в кухню, дочка. Садись. Я тебе чайку заварю, а потом гостиной постелю». «Да не стоит утруждаться». «А мне только в радость. Забыла уже, каково о ком-то заботиться. Моего деда-то, царствие ему небесное, 5 лет назад как не стало. Сыновья за границей с невестами и внуками, ты знаешь». Я знала. Знала и не понимала, как можно бросить старушку одну, ограничиваясь визитами раз в год и ежемесячными денежными переводами. Мы прошли в ее уютную чистую кухню. Женщина усадила меня за стол, поставила на огонь чайник. Он был старый, точнее, больше даже старинный, алюминиевый, но сверкал как новенький. Потом достала из кухонного шкафчика изящный фарфоровый заварник и пару чашек с блюдцами к нему. «Мария Антоновна, вы простите?» – всхлипнула я. «Я вам соврала. Вы были правы. Это был мой Витя и моя подруга Томила. Он изменил мне с ней». «Я так и знала, дочка. Видела глаза твои потухшие, когда ты ко мне захаживала». Старушка подошла и обняла меня. Прижала к груди и принялась гладить по волосам, давая выплакаться. Точнее, подозревала что-то такое. Глаз-то у меня зоркий, а разум все еще светлый. «Простите. Я не обижаюсь на тебя, что ты, дочка. Знаю же, сама каково это предательство пережить». Чайник закипел, и Мария Антоновна отошла, чтобы заварить чай. Поставила потом передо мной заварник, чашки и тарелочку с печеньем. Села на стул напротив меня. «Мой первый муж тоже мне изменил. Мы только год женаты были. Я как раз беременна была старшим сыном. Ну а он вот так. Мне очень жаль. А мне нет, дочка. Ушла я от него. А вот прям с животом и ушла. Тошно с предателем жить. Мерзко. Когда времена другие были, уж сколько я всего выслужила в свой адрес. Но ничего. Справилась. Работу нашла. Угол. Сына родила. Да, было сложно. Но я справилась. И вскоре деда повстречала, судьбу свою. И мы 60 лет душа в душу с ним. 3 сыновей воспитали». Она помолчала немного, разлила чай по чашкам. «Ты меня послушай, Дианочка. Беги от него. Беги, куда глаза глядят. Не склеишь ты разбитую чашу, но разобьешься сама. И не делай, чтоб сыночка твоего изменщик воспитывал. Легко не будет, но оно того стоит. Поверь мне, дочка. Всхлипнув, я кивнула головой. Тебе есть куда идти? Я пожала плечами. Не знаю. Я сейчас ничего не знаю, кроме того, что не смогу больше быть с Витей. Жить с ним. Говорить. Прикасаться. Позволять ему прикасаться ко мне. Не смогу. Не выйдет. Не после нее. Тогда оставайся у меня. Места хватит. Понимаю, тебе не просто будет с этим в одном доме. Но хотя бы на первое время. Спасибо вам, Мария Антоновна. Это не мне спасибо. Ты себя благодари за то, что решилась. А ведь когда решаешься, то и сразу помощь, откуда ни возьмись, появляется. Поверь мне, я это по себе знаю.